Глава 12. Как Пискля и енот опередили кладоискателей. Пискля жила по соседству с кроликом. Однажды она заметила, что к кролику в последнее время зачастили друзья. Марк с Фрошем и вовсе уж целую неделю жили у него. Пискля пришла к выводу, что они что-то затевают. Для начала она решила расспросить кролика, но тот заявил, что Пискле нечего совать нос в чужие дела, и прогнал ее. Пискля очень обиделась. Она справедливо считала, что не заслужила таких грубых слов. К тому же любопытство распирало ее все сильнее и сильнее. И вот однажды она решила пробраться под окно и посмотреть, чем же там занимается кролик и его друзья. Это был как раз тот вечер, когда Фрош, Ли и Мудрый Крыс вернулись из музея и рассказывали друзьям о том, что они узнали. Пискля была потрясена услышанным. С этого момента она не спускала глаз с наших друзей, отслеживая каждый их шаг. И, наконец, во время очередной слежки Пискля увидела, как кладоискатели вбивали колышки. Вот было бы здорово опередить Фроша и его команду и выкопать клад раньше их, подумала она. Тогда бы она отомстила за нанесенную ей обиду. Но Пискля понимала, что в одиночку ей это не под силу. Она глубоко вздохнула, присела у окошка с кружкой молока и задумалась. И тут она увидела в окно енота. Он возвращался домой с чемоданом после отпуска. Пискля бросилась к нему. Помните, в начале рассказа я говорил вам, что Фрош не смог позвать енота искать клад, потому что тот уехал в гости к родственникам. Но, несмотря на это, Фрош с друзьями решили поделиться с енотом кладом, если, конечно, найдут его, ведь енот был их лучшим другом. Пискля подбежала к еноту, уговорила его зайти в гости, выпить молока и отдохнуть с дороги. Усадив енота за стол, она рассказала ему все, что знала о кладе и о его поисках. При этом Пискля преподнесла эту историю так, как будто лучшие друзья енота, Фрош, кролик и все остальные, променяли дружбу на драгоценности и вычеркнули енота из списка кладоискателей, воспользовавшись его отсутствием. Енот был крайне расстроен и хотел сразу же пойти к кролику, чтобы все выяснить самому. Но Пискля остановила его и стала уговаривать отомстить за предательство, выкопав клад раньше их. В душе енота боролись обида и дружба, и обида одержала верх. В итоге енот согласился, и они, взяв лопаты и фонарики, тронулись в путь.